Глава 6. Дорога к Солнцу. Зима, 1583 год. Полуостров Ямал. Отметили Рождество. Странное, теплое, даже жаркое, без снега. Чем дальше к северу плыли казаки, тем оприка становилась шире, а вскоре впереди показалась синью без конца и без края. Низкий болотистый берег, густо зеленый от покрывающих его высоких папоротников, причудливых кустов и деревьев, тянулся по левому борту, справа же били волны, и кроме них не было больше ничего. «Большая вода!» — орудая веслом с испуганным восторгом воскликнул Силантий. «Океан, море!» «Нет!» — кормщик Ольша Огнев рассмеялся. «То не море, просто широкая протока, губа». «А ты откель знаешь?» «Ба! Я про Абдорскую землю еще дома слыхал, в Холмогорах, дак. В старину раньше хаживали». «А, ты же из поморов». «И что ты слыхал?» — заинтересованно повернул голову атаман. Кормщик смутился. «Да так, ничего такого особенного. Обычная северная земля, как блин плоская, почти полгода ночь непроглядная, холод». «Ночь непроглядная». — тихо повторил отец Амвросий. — Холод. — Так здесь в эту пору и должно быть. — Одначе... Священник протянул к берегу ладонь. — Чувствуешь, атамане, какое тепло прет? И свет этот зыбкий, он даже ночью есть, я заметил. Поначалу думал луна, но вчерась-то пасмурно было. А все равно светит. Есть, есть там что-то такое. Золотое солнце? Оно. Еремеев смотрелся вдаль, на сияющий волшебным светом горизонт, откуда шло и тепло, неведомое в этих суровых краях со дня сотворения мира. А видно тут давно так. Обернувшись, молвила стоявшая у борта Настя. «Вон травища-то разрослась, а еще дерева, папоротники». В отличие от своих подружек, Настена не любила сидеть в шатре, а совала свой любопытный носик куда ни попадя. Вот и сейчас говорила о чем-то с притулившимся рядом Маюни. Остяк отвечал односложно, землю эту он толком не ведал. Тут другой народ когда-то жил, не наши, но по одежде и по виду похожи. Я их речь понимаю. «Что за народ?» — заинтересовался отец Амвросий. Атаман тоже встал рядом. Интересно было послушать. Подросток повел смуглым плечом. Он, как и многие казаки, давно оторвал от рубахи рукава. Жарко. «Обычный народ. Охотятся, морского зверя бьют, рыбу ловят. Себя называют «ненененец», а родов у них не как у нас, пор и мось, а очень-очень много. Было, пока сиртя не пришли». «Да кто же эти неведомые сиртя?» — не выдержав, воскликнула Настя. «Так я же говорил уже». Маюни невозмутимо прищурился. «Сиртя, колдуны, явились когда-то с юга». «Про то, что они волхвы, я помню», — усмехнулся отец Амвросий. «Только вот все ли? Чем они живут? Как выглядят?» «Про то никто не знает», — юный остяк убежденно тряхнул светло-русой челкой. «Тех, кто знал, сиртя давно извели. Соседей у них нету, вот и некому рассказать». Волна ударила в борт с такой силой, что Настя едва не улетела в воду. Хорошо атаман успел удержать девчонку. ухватил за талию, чувствуя под тонкой тканью рубахи нежное тепло тела, улыбнулся. Был бы один, поцеловал бы, а так все же сдержал себя. На глазах-то у казаков негоже. «Ой!» — громко воскликнула девушка. «Вот это волнище!» Тут же окликнул атамана и кормщик. Показал жестом, мол, надо бы сворачивать к берегу, поискать укрытие от непогоды. И впрямь. Ветер вдруг резко усилился, так что казаки едва успели убрать паруса и мачты. «Сворачиваем!» — распорядился атаман. «Всем на весла! Курс к берегу!» Приказ поступил вовремя. Мгновенно разыгравшаяся стихия уже играла стругами, словно осенний ветер, сухими опавшими листьями. Волны били в корму, перекатывались через низенькие борта, обдавали холодными брызгами. «Так не ровен час и...» «Вон!» — обнимающий изогнутый штевень, вперед смотрящий Афоня, обернулся с радостным криком. «Тут, чуть левее, заводь! Уф!» Парня чуть не смыло волной, едва отплевался. «Ох, спаси Господи!» «Да где левее-то?» — озабоченно выкрикнул кормщик. «Локтей на 10!» Ветер выл уже, налетал, швырял пенными брызгами, рвал с поднятого копья синий вымпел «За мной» или «Делай, как я». Атаман велел его поднять первым делом. Исполняя приказ, все 8 стругов повернули разом. Разом спустили паруса, заработали веслами. Заводь, небольшая, заросшая по берегам густыми кустами гавань, представляла собой устье неширокой речушки. Вполне достаточно для того, чтобы струги смогли укрыться, переждать. Ветер нагнал косматые тучи, хлестнул злым дождем, налетая на низкий берег. Обиженно зашипели упустившие верную добычу волны. Не было уже ничего, ни неба, ни реки, ни зарослей, одна сплошная туманно-белая взвесь. Внезапно налетевшая буря резко усилилась, погнала вверх по реке бешеные с белыми барашками волны, а вот прямо над головой казаков сверкнула молния. Загремел гром, с пушечным выстрелом ломались высокие сосны, падали на деревья, на струги, на людей. «О, Нур-Туром!» — стуча зубами от ужаса, молился Маюни. «О, великие духи!» «Ничего!» — Настя, как и все, давно вымокшая до нитки, старалась перекричать неистовый гул стихии, утешала отрока, а заодно и себя. «Ну, подумаешь, буря! Мы-то, слава богу, не в море, ага! А представь, в море были бы, перевернуло бы или выкинуло на камни. Хорошего мало. О, Сихилторум, великое божество грома!» Выл ветер, ломались деревья, били зарницами молнии, грохотал гром, а вскипевшая от натиска морских волн речка, казалось, сейчас повернет вспять. «Господи Иисусе Христе, Богородица Дева Тихвинская, святый Николай Угодник, великий Сихилторум!» И вдруг все кончилось. Так же резко, как и началось. Стих ветер, успокоилась река, а в синем, враз очистившемся от туч небе, радостно заиграло солнышко. Никакое не золотое и не злое, обычное, февральское. Только вот стояло оно низко-низко, и вязкое, влажное тепло шло вовсе не от него, а откуда-то с противоположной стороны, с севера. «Ну, слава Господу, обошлось! Помолимся, братья! Святый Боже, молю тебя! «О, Сихыл Турум могучий! О, солнечная богиня Хоталэква!» Тишина наступила. Лишь слышны были слова молитвы, а кое-где и птицы запели уже. По всему берегу валялись поваленные бури сосны, плыли по реке, колотились в струги. «Топляки-то отгоняйте, ага!» — быстро приказал Еремеев. «Пошли-ка, отче, глянем на наших, что там да как. А можно и нам с вами?» Настя с рыженькой Аврамой переглянулись, да тут же потупились, видать, устыдясь собственного нахальства. Юным девам отнюдь не пристало. Ишь, напрашивается. «Нече с нами ходить», — охолонил атаман. «Полянку найдите, да посушитесь лучше». Приказ сушить припасы и порох получили на всех восьми стругах. Слава Господу, ни один сильно не пострадал. Лишь на двух судах, упавшими стволами, проломило корму, да и придавило нескольких казаков. Не сильно, не насмерть, кому руку сломало, кому ребра, кому что. Радуясь, что так легко отделались, благодаря Господу и атаману, конкистадоры с шутками и смехом принялись перетаскивать на берег припасы, кое тут же и раскладывали сушиться под огромными, буйно разросшимися папоротниками. Девушки же, пройдя берегом шагов на сотню вверх по течению реки, дабы не смущать казаков, скинули мокрые рубахи да разлеглись на желтом песочке у самой воды, сушиться. Тихонько не лежали, ага, как же, болтали, смеялись. Аврама рассказывала про Маюни, как он молился. Настя же паренька защищала, мол, море никогда не видел, вот и боялся. «А мы-то, можно подумать, море видали», — расхохоталась Аврама. «Одначе, девы, меня же едва волнище не смыло. И меня тоже едва не унесло в пучину. Господь упас и Пресвятая Дева, не то плясали бы по сей час у царя морского утопленницами. Свят, свят, свят. А помолимся-ка, подруги. Да, да, помолимся». «Что, прям так вот, нагими?» Заплетая косу, дородная, кровь с молоком Анисья недовольно прищурилась. «Разве в таком-то виде можно молиться? Платье-то наше еще когда высохнет?» Настена нахмурилась, пригладила каштановые с прядями золотистыми волосы, головой качнула. «Я так думаю, что молиться-то в любом виде можно, лишь бы от сердца молитва шла. У нас ведь от сердца, так, девы?» «Так. Так и помолимся же». «Господи, святый Боже, благодарим Тебя, Богородица Дева!» Девушки молились, встав на колени прямо в песок. Клали поклоны, крестились, простоволосые, нагие, одна красивее другой. Три светленькие, с волосами, как выгревший на солнце лен, осанистые Анисия и Владилена, худощавые, с конопушками Федора, пятеро чернявеньких, смуглые Алена с Аксиньей, маленькая Устинья, высокая, похожая на цыганку Глафира, ну, и Катерина Краса, с бровями соболями, с грудью большой, упругой. У рыженькой белотелой Аврамы, конечно, не такая грудь, да и у Насти, но тоже ничего, упругие, сладкие. Ах, красивые девки, с тонким станом, со спинами гибкими, равно у ласковых кошечек, у многих рядом с копчиком ямочки. Так бы и погладить, ага. Кто-то, как Анисья, Катерина, Аврама, белокожие, как царевны, или уж, по крайней мере, боярышни. Кто-то смуглявые, как ханские жены, а вот у Настасьи кожа золотисто-нежная, шелковая, и столь же нежная, крепкая, хотя и не очень большая грудь с торчащими коричневыми сосочками, верно, сладкими-сладкими, и на ощупь упругими, нежными, так бы и поцеловать, обхватить губами, ласкать языком. А какая тонкая талия у Насти! И ребрышки кое-где выступают под кожей, особенно когда дева вот эдак подтягивается, как только что потянулась. Ноги длинные, плоский животик с темной ямочкой пупка, а ниже... Вот девушка повернулась, покачивая стройными бедрами, подошла к воде, наклонилась. Ах! Маюни чуть сознание не потерял от всего увиденного. Нет-нет, он вовсе не собирался за кем-то подсматривать, просто искал укромное место помолиться своим богам. Искал, искал и нашел. То же самое, что и ноги красавицы-девы. Теперь бы, конечно, уйти, поискать какую-нибудь полянку. Да, да, уйти, но... Ноги что-то не шли, словно вросли в землю. Может быть, это и есть черное колдовство Сиртя. Может, оно уже прямо здесь, на этом берегу началось. Ушел бы отрок, да не шли ноги. Не шли. Вот еще одна дева подошла совсем-совсем близко к кустам, к прятавшемуся за ними. Нет, он не прятался, просто стоял Маюни. Перевернула распростертую на ветвях рубашку. Юный остяк как-то ее раньше не замечал, а ведь тоже очень красивая дева, как и все здесь. Но это именно ему подстать. Небольшого роста, худенькая, темно-русые густые волосы, глазищи синие, сияющие, словно в ночном небе звезды, смуглая кожа, а грудь такая аппетитная, что, кажется, взял бы и съел. А на левой груди у соска маленькая такая родинка. Ах, Устинья, если и будет когда-то хозяйка в доме у Маюни, то вот такая, как эта. Или такая, как Настя. Высокая, стройная. Нет, про Настю это просто мечты, а вот это... Вот, повернулась боком, руки подняла, и тоже видны под смуглой кожей ребрышки. Вот замерла, к чему-то прислушалась, наклонилась и посмотрела, казалось, прямо парню в глаза. Маюни аж попятился. «Что там такое, Устинья? Что увидала-то?» «Ага, вот как ее зовут. Устинья». «Да кажется, будто кто-то в кустах сидит, смотрит». «Зверь, верно?» «Ой, девы, мне что-то страшно. Вдруг да там такая же рогатая ящерица с дойную корову величиной. Как сейчас выскочит, как даст хвостищем». «Да ну тебя, Аврама! Вечно ты все выдумываешь, пугаешь!» Настя тоже подошла к кустам, всмотрелась, потом обернулась к подружкам. «Сейчас все вместе кинемся, посмотрим, ага. Если кто там и сидит, так он нас сам боится. А ну-ка, пошли!» Вот тут Маюни не выдержал. Бросился, наконец, бежать, да не так, как лесной человек, не слышно, а как русские бегают, аж весь лес трещит. По крайней мере, именно так пареньку и казалось. Может быть, от того, что так сильно билось сердце? Позади от реки вдруг послышались крики: «Ой, девы, смотрите-ка, лодка!» Это крикнула Катерина. Она вместе с цыганистой Глафирою и Юркой с конопушками Федорой оставались у реки и шариться по кустам вовсе не собирались. Кому надо, тот пусть там и носится, а нам и тут неплохо. «Вона, вона! Из-за излучины вынесла!» «Ой, девоньки! А в ней ведь кто-то лежит! Надо казаков позвать!» Не в меру любопытные Настена и Аврама, услышав такое дело, переглянулись. «Зачем казаков? сперва сами глянем. Сказали и, забыв про того, кто, может быть, таился в кустарнике, со всех ног бросились к речке. Не останавливаясь, вбежали с брызгами в воду, подтащили челнок к берегу, с опаской глядя на лежащего в нем человека. Непонятно, то ли мертвого, то ли... Настя наклонилась, прислушалась. Нет, он дышит, только слабо-слабо. Странный был человек. Голый по пояс, в оборванных самоедских штанах из тонкой шкуры оленя он чем-то напоминал Маюни. Такой же смуглокожий, маленький, узкогрудый и чрезвычайно худой, словно его специально морили голодом. А вот широкое скуластое лицо с узкими закрытыми глазами вовсе не напоминало довольно приятную рожицу юного остяка. Тот-то был по виду как русский, даже и волосы светлые. А вот этот — узкоглазый, волосы жесткие, черные, как вороново крыло, и даже еще чернее. «Давайте-ка, девы, повернем его, да водицы на лицо брызнем. Ага, господи, он еще и ранен». Левый бок незнакомца был весь в крови. Мало того, в ране торчал обломок стрелы, едва-едва заметный. «Я все же сбегаю, позову казаков». «Беги, Устинья, рубаху только надеть не забудь». «Ой, и нам бы не худо одеться». Первым на зов явился Маюни, а за ним уж и атаман с отцом Амвросием, Афонией, спаси Господи, и ланскнехтом Гансом Штраубе. Последний за свой веселый нрав и незлобливость пользовался большим расположением девушек, коих, как неоднократно заявлял, искренне любил всех, но почему-то особенно выделял статную, светлоокую Анисью. Вот и сейчас, глянув на нее, облизнулся. Ну, до чего же аппетитно в одной рубахе? Высокая-то грудь так и выпирает, соски сквозь полотно торчат. О, святая Бригитта, ну как же такое вынести? Разве что ввязаться в какую-нибудь хорошую драку, либо шнапс употребить немерено, так чтоб орать гнусным голосом непотребные солдатские песни, размахивать кулаками, ругаться, а потом упасть под лавку, да там и уснуть. «Ах, фройляйн Анисья, это вы лодку заметили?» «Мы все», — Настя обернулась. «Тут ранены, не зная, что с ним и делать. Сейчас попытаемся перевязать, а уж там как Бог даст. Больно много крови вытекло. Там в левом боку стрела. Думали вытащить». «Не надо», — сразу же запретил отец Амвросий. «Тогда совсем крови изойдет». Смугленькая Устинья вдруг вскрикнула. «Ой, ой, он глаза открыл, кажется». «Кто ты, человече?» Склонился над раненым атаман. Бедняга ничего не ответил, лишь со стоном закатил глаза. «Постой-то, постой! Ты только не умирай, ага!» Еремеев обернулся и жестом поманил Маюни. «Поговори с ним, может, он твою речь поймет». Кивнув, отрок что-то быстро спросил. Раненый открыл глаза, что-то прошептал одними губами, ответил. «Он из рода Харючи», — быстро перевел Маюни, — «охотник». Перевел и снова наклонился, спросил что-то. Раненый застонал. Девушки перевязывали, потом вытянулся, встрепенулся, даже привстал на одной руке, оглядывая столпившихся вокруг людей со вспыхнувшей в темных глазах надеждой, и стал говорить, говорить, облизывая тонкие губы с надрывом, как будто очень хотел успеть что-то сказать до того, как... «Что?» — тихо перебил атаман. «О чем он?» Сказал, что сейчас умрет. Он чувствует. Мы все чувствуем. Ага. Вот. Несчастный вдруг резко замолк, поник головою, и узкие глаза его вновь закатились, на этот раз уже навсегда. «Умер», — негромко промолвил юный остяк. «Он просил похоронить. Я сделаю. Я знаю, как хоронят у народа ненец. Хорючеви тих рот. Да...» Еремеев скорбно кивнул. «Похороним. Жаль бедолагу. Он сказал, кто в него стрелял?» «Сиртя. Так ненец называют сиртя, колдунов. Хорючий большой род. Есть еще роды Вануйта, Венонка, да много», — негромко пояснил отрок. «Все они раньше жили здесь, край земли, я мал. Так люди ненец называют это место, потому что дальше уже большая и соленая вода, покрытая льдами. Был голод. Он и его семья, и еще несколько сотоварищей с женами и детьми решили вернуться на свои большие земли, ныне занятые сиртя. Действовали осторожно, вглубь края земли не шли, но однажды во время охоты колдуны выследили их, погнались верхом на больших зубастых гагарах». «Зубастые гагары?» — Иван с удивлением покачал головой. «Это что-то новенькое». «Они все охотники», — между тем продолжал Маюни. «Увели сиртя от своего стойбища далеко в сторону, насколько смогли, пока их всех не убили. Лишь только один спасся. Уплыл на лодке, раненый заговоренной стрелою в бок. Поднялся сильный ветер, буря, вот и удалось вырваться, но не выжить». «Так-так», — Еремеев задумчиво почесал шрам. «Хорошая у этого бедолаги лодка. Из нерпичьих шкур, такой морской зверь, нерпа». «И где же нам искать колдунов?» — перебил отец Амвросий. «Где они напали-то?» «Напали недалеко, вверх по реке, у большого озера. А там дальше как раз и начнется земля злого солнца, обиталище ужасных драконов и черных колдунов сиртя. Вы еще не раздумали туда идти?» «Нет». «Зря я вам рассказал про золотого идола». Отрок тяжко вздохнул и поднял глаза к небу. «Хотя нет, не зря. Черное колдовство рано или поздно наползет на всю землю, и сиртя подчинит всех людей своей злой воле. Кто-то должен остановить их, хотя бы попытаться, заручившись поддержкой богов. Да...» «Хорошо сказано», — одобрительно кивнул отец Амвросий. «Остановим твоих колдунов, небось, парень. Со Христовым именем на устах разрушим их поганые капища, погасим гнусное злобное солнце и идола золотого возьмем». Герштраубе яростно сверкнул глазами. «Чувствую, много там золота. Знаменитому Кортесу и не снилось. Заберем». «Но они же колдуны!» — вскинул голову Маюни. «Боюсь, битва будет трудной». Ланскнехт скептически ухмыльнулся. «Ха! Колдуны, мать их за ногу! Перед Кортесом и Писаро целые царства стояли. Царства против нескольких сотен испанских солдат, вооруженных еще похуже нас. И где они теперь, эти царства? Испанцы разнесли их в пыль. Тому же лет 80 будет. И злато да серебро до сих пор огромными кораблями возят. Все не кончается. Вот и здесь хорошо бы так. Помоги нам, Иисус и Святая Дева Мария. Доберемся до идола Доннерветер. Подобно испанцам, разнесем проклятое колдовское царство в пыль. «Вот это будет хорошее, богоугодное дело», — одобрительно кивнул отец Амвросий. Иван задумчиво потрогал шрам. «Значит, нам теперь вверх по реке, к большому озеру, а дальше поглядим». «Дальше там ясно будет», — вдруг усмехнулся Остяк. «Умерший сказал, с озера уже второе солнце видать». «Да». Пока сушились, ловили к ужину рыбу, доготовили ночлег, Маюни похоронил погибшего в его желудке. Вместо гроба, увы. Закопал неподалеку в лесу, управился сам и довольно быстро, а потом, как положено, долго читал молитвы. Не своим божествам, а богам народа Ненэнэнэц, коих юный шаман тоже знал и чтил. Они ведь когда-то покровительствовали именно этому краю земли, Я-Малу. Так было когда-то до прихода Сиртя, и Маюни верил, так будет. Иначе не будет вообще ничего и нигде. Злое колдовство поглотит всех, и над всею землей вспыхнет черное кровавое солнце. Челнок Маюни прорубил топором, испортил. Так надо было. Ведь в загробном мире, как верили Ненэнэнэц, все наоборот, и испорченная лодка тут же станет целой. Там, в загробном мире, новоприставленному понадобятся вещи — нож, лук, стрелы. Юный шаман без колебаний пожертвовал незнакомому бедолаге собственный нож с костяной рукояткой, стрелы, даже запасную рубаху, точнее, оторванные от рубахи рукава, в загробном мире, несомненно, превратящиеся в богато расшитую рубаху, кою будет не стыдно надеть и в праздник. «О, великий Нум, божество народа Ненэнэнэц!» Опустившись на колени, Маюни тихонько ударил в бубен. «Прими к себе своего сына. Я знаю, ты ждешь в жертву белого оленя. Я не забуду. Просто сейчас у нас оленя нет, но ты ведь подождешь, правда? И еще поможешь против злобных сиртя, сиртя, по-вашему. Говорят, они пришли с юга, а еще раньше жили в подземном мире, и их небом была наша земля. Теперь колдуны хотят, чтобы все стало наоборот. Но так ведь не будет, да?»